Глава 11. Ирия. «Виталик, пошел вон!» Девочки смотрят на меня укоризненно. Мол, плохое настроение — не повод срываться на людях. Вот только мне плевать на эту их укоризну. А какого хрена, скажите? Кто освободил этого ушлепка от работы? Мне над начислением зарплаты для него сейчас возиться надо. А то, может, нет, и я бы с радостью. Мне кажется, все, что происходило сегодня, происходит с одной исключительной целью – доконать меня окончательно. Будто мало мне машины, провонявшие какой-то приторной дрянью, будто мало мне было сальных взглядов мужской части персонала, которые явно в уме еще и на корпорате мне в трусы залезли, а сейчас только продолжали свою воображаемую оргию. И уж, конечно, мало было нашего шутника-программиста Васи, который установил мне вместо заставки на рабочий стол коллаж из моих же фоточек из ресторана. Я на столе, я у дверей, я в зале ресторана, с тыла, с фасада, в профиль, и хоть бы сфоткал, как я ставила Верещагина на колени, глядишь, и оценила бы юмор. Позвонила, натянула, пообещала провести инвентаризацию на складе комплектующих в ближайшие сутки. Калаш с моего рабочего стола исчез. Вася понял, что шутки я не понимаю, особенно такие дебильные. И приглашения на ужин не слышу тоже. А что поделать, у меня в анамнезе диагноз «стерва» та еще. Нет ведь, это было не все. Еще и кретин Соловьев, вместо того, чтобы заниматься своими курьерскими делами, третий раз за день приперся в бухгалтерию и чесал там языком с девочками, отвлекая их от документов. А потом мы будем спрашивать, почему аванс начислен в последний день графика, а не в первый. Один раз обнаглевший Соловьев даже сунулся ко мне в кабинет, но одного моего взгляда хватило ему, чтобы понять, попробует открыть свой рот в моем присутствии, я оторву ему язык вместе с головой. На такой риск этот мачо идти не рискнул, но дурью маяться не завязал. Пришлось рявкнуть. Виталик же кривит губы, мол, что ты о себе возомнила, и хватает же наглости, но все-таки сваливает. Все-таки не все в этом мире работает через задний проход. Ничего, у него будет самое большое количество штрафных санкций, чем у всех прочих имбецилов. Тишиной я наслаждаться не успеваю, и сосредоточиться на отчете тоже. А меж тем сдавать его послезавтра, и пусть он будет составлен идеально. Не хочу давать мудаку даже шанс до меня докопаться. И вот тут, за 2 года моей работы в фирме Верещагина, первый раз генеральный директор является ко мне, открыв дверь кабинета ногой. «Это что такое?» И первый раз врывается ко мне с таким рыком. Из-за его спины видно, как удивленно смотрят на босса девочки из бухгалтерии. «Ну да, это не тот мачо, что вас в койку затаскивал, да?» «Я тебя спрашиваю, что это за херня?» Мудак швыряет передо мной 2 листа бумаги. «Вы читать разучились, Антон Викторович?» Спокойно уточняю я, отодвигая от себя клавиатуру. «Это заявление на увольнение по собственному желанию в двойном экземпляре». У Верещагина вспыхивают глаза. «О, я знаю этот взгляд. Он таким взглядом смотрит на какого-нибудь очень упрямого конкурента. Того самого, об которого Антон в уме уже планирует вытереть ноги. Увы». Со мной ему придется обломиться. «Ты совсем охренела? Или просто прикидываешься дурой?» — рычит мое ублюдочное начальство. «Ты никуда не уйдешь!» «А вот с этим вы ошибаетесь, Антон Викторович. Я пытаюсь не улыбаться настолько ядовито. Заявление написано в 2 экземплярах, вписано в журнал входящей корреспонденции, дата сегодняшняя, мои часики тикают». «Мучиться с тобой мне осталось совсем недолго». «Хорошая все-таки вещь — знание Трудового кодекса. Нет, можно было и заказным письмом послать, но и с передачей через секретаршу и проводкой через журнал тоже схема рабочая. Нет, это на самом деле шедеврально, вот это его поведение». «То есть унизить меня на корпоративе, угнать и осквернить мою машину, разбить мой телефон и прочее по списку моих к нему претензий — это в системе ценностей Антона Верещагина настолько безобидные шалости, что я не имею права среагировать на них соответственно. Я охренела, понимаете?» Боже, нет, этого мальчика точно мало пороли в детстве. Какая жалость, что законом запрещено восполнять эти родительские упущения. Ох, я бы восполнила, с огромным удовольствием бы восполнила. Господи, скорее бы конец рабочего дня, скорее бы дождаться прошенной машины, скорее бы в клуб. Не могу уже терпеть, не могу! Думаешь, самое умное? Рот у Верещагина вроде как улыбается, глаза все те же, яростные, злые. Это не я сказала, парирую, разводя руками. Хорошо, дорогая, как скажешь, щерится Антон. Вот только ты же не возражаешь, что мы проведем по твоей работе глубокий аудит. Проверим эффективность твоей работы, а то, не дай бог, мне тебе еще рекомендации писать, а я и не в курсе, что надо. Пожалуйста. Я пожимаю плечами. Подготовьте приказ для Семенова. Пускай он... О, нет. Никогда в жизни Верещагин не смотрел на меня вот так, будто он голодная тигровая акула, а я кусок сырого мяса. Тебя проверю я, не выходя из твоего кабинета. Твою ж мать! Нет, я прекрасно знала, что аудитор из Верещагина был настолько охренительный, что его реально боялись нечистоплотные на руку бухгалтера. И в те времена, когда Антон Верещагин еще не собрал себе капитал, не нашел себе партнеров, он был лучшим частным специалистом по вопросам аудита. Да-да, у Антона Верещагина действительно были мозги, хотя я в свете событий последних дней уже об этом и подзабыла. В любом случае, я не боялась, я делала свою работу чисто, так, чтобы комар носа не подточил. Хотела, чтобы босс обратил внимание, а ему было дело только до коротких юбок девок, бегающих вокруг. Через мозг Антону Верещагину понравиться просто невозможно. Но глубокая проверка — это не быстро, это от нескольких дней до недели. И что, все это время он будет торчать в моем кабинете, разбирать мою документацию папку за папкой? А ведь я представляю, как он будет докапываться до каждой строчки или запятой, требовать, чтобы я подошла, посмотрела, дала свой комментарий. Еще и с лапами своими наверняка полезет, а я буду фантазировать о том, как буду эти его клешни ломать. Поганая перспектива. Но если вынести за скобки мысль про фантазию... Господи, он же меня окончательно доконает. После этого увольнения мне будет впору сдаваться в дурдом, чтобы не убивать всех подряд людей, попадающихся мне по дороге. «Разве можно вас так отвлекать, Антон Викторович?» — интересуюсь я. «Вы же у нас занятой начальник. Как можете вы тратить время на такие мелочи?» «Ничего, я потрачу», — скалится Верещагин. «У меня тут трагедия. Главный бухгалтер увольняется внезапно. Ужасно подозрительно. Вдруг она деньги, вместо того, чтобы ими налоги оплатить, на офшоры вывела. Кому доверишь такое дело? Прочие дела подождут». И нет у меня больше никаких слов, только матерные. «Но ведь нету повода отказываться. Да и как откажешь в рабочем вопросе непосредственному руководству?» «Пожалуйста, Антон Викторович». Я делаю широкий жест в сторону стеллажа с папками. «Документы за последние полгода в вашем распоряжении. Остальное уже сдано в наш архив». «Ничего, начнем с малого», — ухмыляется Верещагин. «А я пытаюсь представить, как это я выдержу с ним рядом хоть несколько дней. И работать ведь еще надо. Судьба решает, что мне досталось мало. Судьба дарит мне еще один подарок». «Ирина Александровна, Игнат Сергеевич просил вам цветы занести и передать свои извинения». Сладенький голос Ольги Ивановской раздается от входной двери в бухгалтерию. А я, как чертова ищейка, втягиваю носом воздух. Ольга ведь входит не одна, вперед нее заходят ее духи. Омерзительно навязчивые приторные духи, до отвращения, до тошноты мне знакомые. И вот эту гадину он разложил в моей машине. Да на ней же пробы ставить некуда. Свободного квадратного сантиметра и то не найдется. Подешевле-то шалавы не нашлось, да? Ну, спасибо, хоть ничьи трусы мне на водительское кресло не возложили. Видимо, моя ненависть как-то отражается на лице, потому что от моего взгляда Ивановская пытается спрятаться за букет каких-то там роз, которые она держит в руках. И смотрит на меня так, будто я ее ударила. Хотя, будь у меня право, я бы ударила. И за волосы бы эту лицемерную тварь оттаскала с душой. Значит, как поныть мне во время корпоратива, что мужики козлы, а мужья и начальство особенно. Так, Ирочка, как ты меня понимаешь? Да-да, мужиков надо пороть. А как потом раздвигать ноги перед мудаком в моей машине, так и понимание никто и не вспомнил. А потом скажите мне кто-нибудь, что внутренняя женская мизогиния – это вещь нелогичная и необоснованная. Как можно не ненавидеть вот таких вот мелких потаскушек? «Ирина Александровна, вам не здоровится?» – пытается лепетать эта курица. А я просто пытаюсь смотреть на нее без мыслей. «Ну вот почему? Почему она? Почему он выбрал ее, а не меня?» «Вон пошла!» – тихо рычу я, и Ольга таки испаряется. «Какая благоразумненькая дрянь! Правильно, с той стороны двери ты всяко больше проживешь. Может, и правда? Забить на регламент, перестать ходить на работу. Пусть выдает тебе увольнение по статье, но я ж прошу реально запарю таким вот образом. Жалко. Жалко, потому что с увольнением по статье я буду рассчитывать на совсем другие перспективы, даже со связями». «Господи, зачем мне такое живое воображение? Зачем я сейчас представляю, как именно трахали эту потаскушку в моей тачке? Может, сменить машину? Смогу ли я ездить в ней нормально сейчас?» Сбоку насмешливо хмыкает Верещагин. Сидит себе на краю моего стола своей чертовой задницей, глазки свои красивые мудацкие на меня таращит, головку свою пустую на бок склонил. «А ты ведь ревнуешь, Ирочка?» Он этого не сказал, я это сама осознала. Я ревную. До темноты в глазах, до спазма в горле, до ощущения, что в животе возится клубок обжигающих холодом змей. Ревную. И кого? Этого ублюдка, который держит меня за второсортную, недостойную его внимания женщину? Который с удовольствием трахает самую главную потаскушку в фирме, а я для него унылая персона? Который добивается меня только из-за того, что я швырнула носом в землю его самолюбие. И настолько мерзкими, грязными методами, что чувствуешь себя уже даже не второго сорта, а третьего, ведь даже банальных извинений я оказываюсь недостойна. Только шантажа, угроз и мудачизма. «Что ты там о себе возомнил, щенок? Ничего ты для меня не значишь!» «Ну что, начнем проверку, Ирочка?» Сладко улыбается Верещагин, и я впиваюсь ногтями в собственное колено, чтобы хотя бы не ударить свое чертово начальство по его самодовольной физиономии. На столе вибрирует телефон. СМС. Даже если это рассылка от какого-нибудь банка, я и то скажу спасибо, лишь бы не глядеть на Верещагина, лишь бы так не ломило в груди этой яростью. «Карета подана, хозяйка!» С незнакомого номера. «Боже, Проша, как ты вовремя!» Как глоток свежего воздуха в этой яростной духоте. Я кашусь на часы, и, о, да, все так, как надо. 18:08. «Увы, Антон Викторович». Я улыбаюсь настолько неестественно, насколько вообще получается. «У меня окончен рабочий день, а переработки возможны только при согласии сотрудника. Сразу предупреждаю, я не согласна». В ответ я получаю настолько же едкую ухмылку. «Значит, начнем завтра, прямо с утра, Ирочка», — садит Верещагин и таки слезает с моего стола. «Буду с нетерпением этого ждать». «Прямо с утра. Мне наслаждаться его компанией с самого утра. Звучит ужасно, ведь я в его присутствии абсолютно слетаю с катушек. Он мог бы мне припомнить, что я сегодня опоздала, но у нас не было личной договоренности, что я отработаю, и куда более вероятно, что я пошлю его по известному адресу с этими предложениями отработать. Я ведь знаю, чего он добивается. Нет, он хитрее. Он хочет доконать меня настолько, что мои нервы не выдержат, и я сдамся самой себе. Вот только мудак явно недооценивает крепость моих нервов». Я 2 года держалась на расстоянии. 2 недели не выдержу. Имея на руках столько поводов для ненависти к этому ушлепку. Да и не была бы я хорошей доминанткой, если бы не знала такие слова, как самоконтроль и дисциплина. Жди, щенок. В уме ты уже думаешь, что победил. В уме я уже под тебя легла. Вот только этого не будет. Тебе придется обломаться. Все, Мудак свалил из моего кабинета и из моего горизонта. Теперь только забрать сумку с атрибутикой и спуститься вниз. Меня ждет Проша, его ремень, его спина. Только мыслями обо всем этом я и живу с утра. Возможно, мне полегчает.